А если много, шансов меньше. Не отпускать же всех. А выделять кого-то немцы не имели привычки. Они всячески изображали строгих, но справедливых хозяев. Колька уменьшал наши шансы освободиться. Мешал и дядя Гриша. Он продолжал тупо конючить, а потом, как бы невзначай, обронил на панель свой пакет. Надеялся сыграть на немецкой сентиментальности, все-таки попасть в исключительное положение. Из пакета выпали две пары детских сандалий, одна другой меньше. Сандалики были поношены в дырочках, как в веснушках, и звякнули о землю блестящими металлическими застежками. Немец обернулся на звук, а дядя Гриша развел руками. «Вот, мол, продаешь последнее детское, чтобы им же детишкам киндер было что ам-ам». Немец ткнул сандали сапогом, и они разлетелись в разные стороны, жалобно звеня металлическими застежками. Дядя Гриша кинулся их подбирать. Брюки его задрались, оголив синие вены на ногах. Было холодно, а он ходил в сандалиях. Мне и то стало его жалко. А немец вдруг закричал петушиным высоким голосом, показывая на детские сандалии. «Ты не есть фатер, ты не есть отец, только немец ист настоящий отец, фатер!» Он поднимал руку с отсутствующим указательным пальцем вверх. Дядя Гриша хватал неловкими руками сандалии и твердил свое «Я, кауфен фер кауфен, детишки, понимаешь, мал-мало меньше, я есть отца, немец тоже есть отца, он понимает, пан есть фатер». Солдат слушал его слова и говорил что-то, показывая то на детские сандалии, то на сандалии дяди Гриши. И получалось, что он, немец, сперва продал бы свои взрослые туфли, а уж потом детские, ибо он, немец, настоящий фатер, а мы здесь все звери, азиаты. Быть хорошим отцом тоже была привилегия немцев. Наш сосед долго внимательно слушал немца, потом сказал: «Ферштейн, я есть отец, фатер, я, понимаешь, есть продавать это, чтобы ам-ам, так что я пошел, кауфен фер кауфен». И обратно. «Я пошел, да?» Но немец не собирался отпускать дядю Гришу. Он злился, что тот не понимает его, топал ногами и снова завел свое, как бы он поступил на его месте, и спрашивал: «Ферштейн?» Было стыдно за дядю Гришу, какой непонятливый, тупой и, кажется, действительно плохой фатер. А дядя Гриша отвечал: «Ага, Ферштейн, я, значит, пошел, кауфен фер кауфен, я есть отец, ты понимаешь, что же немецкая отец». Неужели он не понимал, как бессмысленны его мольбы? И только я так подумал, как немец вдруг полез в карман мундира, дал дяде Грише пачку паспортов и приказал найти свой. Дядя Гриша отыскал Аусвайс и совершенно спокойно сказал: «Ну, я пошел, Ферштейн». К моему удивлению, немец махнул рукой и отвернулся. Мы двинулись дальше, а дядя Гриша остался. Сосед смотрел нам вслед и качал головой. Глаза у него были совсем не такие жалкие, как раньше. Тупой, а понимает, что делает. А вот кто действительно туп, так это я. То ли дело Колька. Как только офицер жестом подозвал машину, которая тихо ехала за ним по мостовой, так сказать, его персональную машину, и занес ногу в высоком сапоге на подножку, Колька рванулся к нему. Опять он что-то предпринимал, и при этом не только для себя. Он крикнул: «Пацанов, пацанов, не имеете права!» и показал на меня. Офицер посмотрел, брезгливо дернул ногой, той, что еще отталкивалась от тротуара, и сказал: «Век, век, примечание, пошел, немецкий». Потом нагнул длинную шею и нырнул под брезент полевой машины. Солдат нападал Кольке коленом, чтобы тот его пропустил к начальству, и пошел рядом с машиной. Опять получалось, что Колька пострадал из-за меня. Его одного офицер, может быть, и выпустил бы. Я сказал об этом Кольке, но он только безнадежно махнул рукой. «Дурень ты, Владик, при чем тут ты? Ну при чем? Тут, понимаешь, такое дело...» И не договорил, какое именно дело. Сам должен был понимать. Я только сообразил, что не виноват. Вот и все. Между тем солдат шел рядом с медленно едущей машиной, переставляя ноги по тротуару, словно в каком-то старинном танце. Он передавал на ходу наши паспорта господину офицеру. Потом машина рванула с места. Мы видели, как солдат аккуратно застегивал пустой карман, где раньше были документы. Он махнул нам рукой, как стадо гусей, и зашагал вперед. Снова я шел по тем улицам, по которым шел за Иваном Константиновичем, когда мы пытались выйти из города. Из тех ребят в этой стайке голодных людей был только Мащенко. Дома вокруг стояли или разрушенные, или брошенные. Во всяком случае, так казалось со стороны. Они одиноко торчали среди бывших дворов. Все заборы давно сожгли те самые жители, которых не было видно. Покосившиеся кривые небольшие домики стояли на образовавшихся вокруг них пустырях в кривь и в кось, словно после драки, как если бы они, дома, дрались между собой, мотузылы друг друга. Высокое здание гостиницы, которое по-прежнему высилось среди мазанок и двух-трехэтажных кирпичных домиков, похоже, лупцевал целый десяток домиков-шкетов. Окружили, избили, как в темном уголке парка, и раздели до нога. Передняя стена отсутствовала, будто ее в самом деле украли. Бывшая гостиница с множеством номеров сотов выглядела как тюрьма в разрезе. Комнатки, камеры без передней стенки были открыты словно бы для того, чтобы все видели, как скверно приходится тем, кто попал в заложники. Кое-где стены уцелели, и окна были забиты фанерой. Как правило, это были крышки от довоенных посылок. От дождя, от снега крышки потемнели, побурели, чернила растеклись, и заплаты напоминали синяки. Видимо, в отсеках, где вместо стекол были фанерки, жила охрана. Наверное, не немцы, а полицаи. В тех комнатах, где не было ни стекол, ни фанерок, ни даже окон, содержали заложников. Вокруг здания расхаживали часовые. И если бы кто-нибудь из заложников смог добраться до колючей проволоки, которая обволакивала гостиницу со всех сторон, его бы пристрелили. И того, кто вздумал бы броситься с верхних этажей, подстрелили бы, как птицу. Люди, завернутые во что придется, в какое-то тряпье, сидели в комнатушках, как птицы в клетках. Пожилой, небритый человек стоял почти у самой проволоки с медным тазиком, в котором до войны варили варенье, и ждал, что кто-нибудь из прохожих мимо бросит в тазик пищу. Таз блестел на солнце, он был совершенно пуст. Нам, проходящим, нечего было дать. Я подумал, что этот человек, где-то добывший медный тазик, наверное, сходит с ума. И не мудрено было помешаться в этой огромной, разбитой надсеке птичьей клетки. Все мы, и те, кто уже попал в клетку, и те, кто еще не был засажен в нее, были заложниками. В отличие от них, нас еще не загнали за проволоку. Нас провели мимо гостиницы, и привыкшие ко всему люди даже не повернули вслед нам голов. Какой-то мальчишка моего примерно возраста или чуть младше оседлал голую балку и раскачивался на высоте. Я задрал голову, чтобы крикнуть, что он рискует свалиться вниз, но не стал вмешиваться, даже позавидовал тому, как он спокойно играл на высоте в 5-6 метрах от смерти. Сколько нас, таких мальчишек, разбросала по разным птичьим стайкам жизнь. Одни в заложниках, другие, как мы с Колькой, попали в облаву, и что с нами будет, неизвестно. Впереди меня шел парень в мальчиковом пальто, таком же, как мое. Ступал он, сгибая ноги в коленях, приседая. Меня эта его походка раздражала, Кольку тоже. Но если я знал, что и сам слабак, то Колька преследовал впереди идущего человека. Он как бы случайно наступал ему на пятки. Рваные маленькие полуботинки спадали, из них вылезали голые ноги. А Колька жаловался на то, что если бы не мы с этим пацаном, ребят отпустили. Он так и выразился. Я потребовал. Человек, который шел впереди нас, повернулся. Перед нами было совершенно взрослое лицо. Кожу на нем заплели морщинки. Они гнездились под глазами, вокруг крохотного носа, на котором сидели очки в металлической оправе с тусклыми стеклами. Он посмотрел Кольке прямо в глаза, и мой товарищ смутился. Когда человек отвернулся от нас, Колька снова принялся рассуждать об умных людях, которые, в отличие от нас, кимарят себе в теплых постельках. Где он видел в нашем оккупированном городе теплые постели? А умные действительно нашлись. Тот же дядя Гриша. Никогда не думал, что этот полуграмотный человек будет в чем-то разбираться лучше меня. Во всем виновата школа, воспитание. Не тому учили. Я шел в цепочке усталых голодных людей и вспоминал, как бывало, по этим же улицам мы шагали пионерским отрядом. Впереди красовались вожатые, председатель совета дружины или отряда, начальство. Я преуспевал в науках, зато после исчезновения отца сильно отставал в должностях. Выбирали меня только старостой класса и звеньевым. Утешал себя тем, что когда вырасту, стану знаменитым и всем покажу. Кому и что я собирался показать, мне самому было неясно. А пока я старался держаться несколько в стороне, где-нибудь сбоку колонны. То делал вид, что болит нога, то еще что-нибудь придумывал. Нес, например, под мышкой стенгазету, в которой сам писал большинство заметок и делал все рисунки. Это было нетрудно. Мои сочинения часто выставлялись на районных выставках. Зато все видели, вот идет ответственный товарищ. Пусть всего лишь за классную стенгазету, но ответственный. Мама посмеивалась. Старший помощник младшего дворника. Учителя учили скромности, а ребята стремились хоть чем-нибудь да выделиться. Один первый в классе по силе, второй первый по математике, третий еще в чем-то первый. Теперь на оккупированной территории самое главное было не выделяться. Все это напоминало мне команду кругом, которую давали на уроках физкультуры. По этой команде все поворачивались на целых 180 градусов, и тот, кто в строю был первым, становился последним, и наоборот. Теперь без всякой команды все повернулись кругом. И в этой облаве наиболее темный человек, дядя Гриша, оказался первым, кому удалось ускользнуть от принудительных работ, которые давались без суда и следствия по воле любого немецкого офицеришки. А я опять оказался как бы в сторонке, хотя, как и все, в неволе. Клещатый привел нас на стадион. Здесь я не раз бывал до войны, участвовал в соревнованиях, сначала детских, затем юношеских. Здесь, в ресторане при стадионе, впервые попробовал розового вина, а потом брел домой по пустым улицам. В голове шумело, Я сшибал ногой мусорные урны. При немцах стадион пустовал, створки ворот были оторваны.